Ну, что я могу сказать, выглядели они отлично. Высокие, подтянутые, резкие, эти дамы оставляли ощущение личности, которые знают, с какой стороны браться за оружие, и всегда готовы среагировать на любой раздражитель. К счастью, в антураже, который подготовил я, их рефлексы, вне всякого сомнения, солидный боевой опыт не катили от слова совсем. Ведь для того, чтобы подойти к спящим, им надо было повернуться ко мне спиной, а по неподвижным целям, да еще и расположенным менее, чем в 5 метрах, я разучился промахиваться во очень далеком детстве. В общем, первый этап моей игры прошел именно так, как планировалось. Дождавшись, пока дамочки займут оптимальное положение, я всадил каждой по парализующей игле в шею, в 3 прыжка преодолел разделявшие нас расстояние из 10 сантиметров, сделал 2 самых важных выстрела. В смысле, всадил по обычному штырю в область расположения тактических имплантатов. Причем так, чтобы пострадали они, а не головной мозг. Потом упал на колено, сорвал с лица бездвиженных красоток защитные маски, выдернул из комма шланг пробника, считающегося одним из самых главных инструментов любого рейдера, ткнул им в стеклянные глаза и облегченно перевел дух. Упражнение номер 62, без идеального освоения которого о месте в основном составе боевых групп можно было только мечтать, было выполнено без помарок. То же самое отметила и Забава, даже в этот момент не забыв, что изображает мою девушку. «Любимый, ты, как всегда, великолепен». А Федосеева не стала тратить время на комплименты. Что делаем дальше? Озвучивать этот вопрос мне не хотелось больше всего. Но весь мой план был собран на коленке, корректировался на ходу в соответствии с текущей ситуацией, и альтернатив ему просто не было. В общем, я собрался с духом, вывесил перед девочками картинку с 8-й палубы и начал издалека. У идеи, которую я пытаюсь реализовать, есть несколько очень тонких мест, и вот одно из них. Пока рассказывал, не отрываясь, смотрел на Дашу, поэтому видел, как в ее глазах появился дикий ужас, как она прокусила нижнюю губу и не почувствовала боли, как боролась с желанием отказаться от участия в этом безумии и как загнала свои страхи куда-то глубоко-глубоко. Тем не менее, команду начинать отдавал, сомневаясь в конечном результате, и мысленно клял себя самыми последними словами все время, пока упаковывал и укладывал на меддроиды Забаву, Лизу и Настю. Федосеева подошла ко мне сама, уткнулась лицом в шею, обняла за талию и прижалась грудью, животом и бедрами в тщетных попытках справиться с нервной дрожью. А когда я коснулся губами ее ушка и еле слышно пообещал, что все будет хорошо, чуть-чуть отодвинулась, поймала взгляд и так же тихо потребовала: «Если что-то пойдет не так, убей». Продолжение, ибо второй раз я всего этого не выдержу, читалось в ее глазах, и я коротко кивнул. Она едва заметно шевельнула губами, видимо, попытавшись, но так и не сумев изобразить благодарную улыбку, и выдохнула еще 2 коротеньких предложения. А перед тем, как нацепить капюшон, поцелуй, чтобы я могла как можно дольше отвлекаться на послевкусие. Я кивнул еще раз, помог ей забраться на ложе меддроида, трясущимися руками защелкнул все 6 обручей паука и поцеловал, со всем чувством, на которое был способен. А когда заставил себя оторваться от мягких губ, отдающих кровью, и потянулся за пробкой, скорее почувствовал, чем услышал 3 слова «Я тебе верю», проникся до дрожи в коленях, потом последний раз представил, каково ей будет заново переживать кошмарный опыт, и принял еще 1 боевой коктейль. А когда в голове, наконец, прояснилось, вытолкал дроиды в коридор и отправил их в недолгое путешествие на 8-ю палубу. Активированная шапка-невидимка, крошечная и почти ничего не весящая программка, залитая в систему безопасности лайнера еще в день вылета с рубежа, сработала штатно. Первая же камера СКН, в поле зрения которой я оказался, увидела только 4 груженных меддроида, неторопливо летящих над самым полом по абсолютно пустому коридору. Защитная маска, позаимствованная у одной из коллег старшей подруги Шереметьевых, работала ничуть не хуже. Я легко и непринужденно дышал той дрянью, которая совсем недавно вырубила не 1000 ни в чем не повинных людей, и двигался к лифтовому холлу. А все 10 секунд, потребовавшиеся меддроидам, чтобы залететь в кабинку, простоял в небольшой нише, так как на этой палубе работала еще 1 парочка людоловов, и существовала не нулевая вероятность того, что кто-нибудь из них, не вовремя выйдя в коридор, увидит меня любимого. Обошлось. Но как только сдвинулись двери, Я вывел на экран комма картинки сразу с нескольких камер восьмой палубы, нашел грузчиков и скрипнул зубами. Вместо того, чтобы заниматься делом, эти твари бездельничали, причем повернувшись мордами к дверям лифтов. Впрочем, в этой бочке дегтя нашлась и ложка меда, забив пленницами две предыдущие спасательные капсулы. Они переместились почти в самую середину огромного перрона, то есть, поближе к моему лифту. Программу, имитирующую их стандартное поведение при появлении меддроидов, доводить до ума не требовалось, и я не стал тянуть кота за хвост, залил ее в нужную директорию сервера СКН, тут же активировал, затем лег на пол так, чтобы при открывании дверей не светить лицом за километр, после чего вытащил из кобуры правый игольник. Несколько секунд ожидания, и створки как-то уж очень медленно поползли в стороны. Затем шевельнулся меддроид, на поддоне которого безвольной куклой лежала забава, и также медленно выпал снаружи. Алгоритм движения этих машинок был примитивен до нельзя, поэтому я подождал вылета третьей, убедился, что она вместе с двумя предыдущими образовывает красивую дугу и гарантированно закрывает меня от взглядов грузчиков, и вцепился в задний обтекатель четвертый, заодно похвалив себя за то, что во время шараханий по Левиафану не поленился заглянуть на эту палубу и разглядеть все, что могло облегчить скрытое проникновение. Эти воспоминания шли абсолютно не мешающим фоном, и на 42-м метре скольжения на животе по гладкому покрытию пола, когда самый первый меддроид, перехваченный одним из грузчиков, описал еще одну плавную дугу и замер перед шлюзом спасательной капсулы, я скинул на ком панацеи пустое сообщение, а ровно через 3 секунды выкатился из-за своего самоходного укрытия и открыл стрельбу по мишеням, среагировавшим на спазм, выгнувшей пленницу дугой, и повернувшихся ко мне затылками. И, конечно же, попал. Но прежде, чем начать избавлять девчонок от не самых модных аксессуаров сезона, в темпе повторил упражнение номер 62 и, убедившись в том, что и эта парочка физически не сможет сообщить что-либо кому-либо, закидал парализованные тела в открытый шлюз. Закончив убирать хлам, способный встревожить следующих гостей, в темпе перетаскал к ним и 4 своих тела, а когда отпустил дроидов к людоловам, стоящим в виртуальной очереди, первым делом сорвал капюшон с Дарьи. От вспышки счастья, которой при виде меня осветились ее глаза, можно было ослепнуть и потеряться в пространстве. Но я был под двумя коктейлями и не пострадал. В смысле, осторожно вытащил пробку, сорвал обруч из запястий, вручил трофейную защитную маску и рыкнул остальное сама. После чего метнулся к забаве и снова взялся за дело. Настю и Лизу распаковывали уже в 3 пары рук. Потом я раздал воспрянувшим духом Болотниковым взломанное и перепрошитое трофейное оружие, нарезал сектора наблюдения и вручил одну защитную маску, объяснив, что пользоваться ею пока придется по очереди. Затем отдал третью и последнюю забаве, которую уже начало мутить, сорвал темно-серый комбез с парализованного тела более-менее подходящей комплекции, быстренько в него облачился и снова нырнул в свою кротовью нору. Увиденное восхитило до зубовного скрежета, пока все женские и единственная смешанная пара людоловов добросовестно выполняли свою работу, мужская развлекалась. Упаковав и положив на поддон меддроида объект с меткой, эти уроды принялись насиловать то ли его мать, то ли старшую сестру, и делали это настолько хаем, изобретательно, что меня начало клинить от бешенства. Несколько очень долгих мгновений желания рвануть в ту каюту и превратить скотов в фарш было почти невыносимым, но мысль о том, что это будет феерической глупостью, позволила взять себя в руки. И я, закрыв это окно, разжал челюсти, сведенные судорогой, расслабил кулаки и прошипел: «Мужчину с усами испаньолкой и парня с лысым черепом не убивать, эти твари не заслужили быстрой смерти». Убедившись, что девчонки меня услышали, я продолжил анализ происходящего, но был вынужден прерваться. На палубу понялась очередная груженная кабинка, и из нее вылетел дроид со спящим телом. Молодую и ослепительно красивую женщину лет 25 с абстрактными многоцветными татуировками на левой груди и новомодным многоцветным тюнингом промежности перетащили в капсулу на пару с Дашей. Потом отпустили транспорт и были вынуждены повернуться к Лизе, спросившей, почему никто из нас даже не подумал прикрыть наготу несчастной хоть чем-нибудь. «А ты зайди поглубже и оглядись». В спасательной капсуле лежало 1,5 десятка обнаженных тел, вопрос снялся сам собой, и я, почесав затылок, отправил Шереметьевых пробежаться по 2 уже заполненным, чтобы распаковать хотя бы по 10 спящих пленниц. потом вернулся к своим делам. К сожалению, всего на пару минут, до прибытия транспорта с очередным объектом. Затем объекты как-то уж очень зачастили, и нам пришлось заменить грузчиков. Носиться с перрона в капсулу и обратно, параллельно анализируя происходящее на корабле, было не очень удобно, но я справлялся. После 12-го перенесенного тела, наконец, закончил подсчет девушек с метками, все еще остающихся в своих каютах, и повернулся к помощницам. Еще 13 меддроидов, и этот этап операции закончится. Так что не расслабляемся. Расслабишься тут с ними, угрюмо проворчала Анастасия, только-только вернувшаяся с задания. Спас капсулы, забитые обнаженными телами, до сих пор перед глазами. А стоит вспомнить, что среди этих несчастных девчонок должны были оказаться и мы с Лизой, как начинает пробирать дрожь. Слушай, Яр, мы с Настиной заметили, что у каждой пленницы на лобке или внутренней стороне бедра нанесены какие-то символы и номера. Подала голос Шереметьева-младшая. Ты не в курсе, что они означают? Результаты первичного осмотра, проведенного на месте захвата, криво усмехнулась Даша и продолжила вроде бы совершенно спокойно, но меня от тембра ее голоса пробрал озноб. Горизонтальная полоска, девственница, косой крест, нет, знак вопроса, подозрение на результат хирургического вмешательства, цифры, личный номер того, кто осматривал. В принципе, маркеры можно смыть специальным растворителем, но дураков это делать нет. Микрочастицы краски сохраняются в парах кожи 2 с лишним недели. А перед продажей каждый лот, кроме всего прочего, осматривается в ультрафиолете. И если вдруг обнаруживается, что метка сведена или изменена, то вырезается вся цепочка поставщиков и посредников. Вы хотите сказать, что каждый из тех уродов или уродин лезет своими гря? Начало, было, Лиза, но увидела мой предупреждающий жест и прикусила язык. 45 секунд, в темпе выпалил я, лифт на 11 часов, меддроид и 2 людоловки. Дистанция 27 метров. Я изображаю мебель, забава работает, Даша на подстраховке. Пока я разворачивался на месте и прижимался плечом к распахнутому люку шлюза, чтобы изобразить картину сообщник, засмотревшийся на что-то, происходящее внутри спасательной капсулы, панацея опустилась на одно колено, уперлась левым предплечьем в край створки так, чтобы получить дополнительную точку опоры, и пристроила сверху руку с игольником. Пара секунд на осмотр сектора обстрела, и она чуть-чуть скорректировала мое положение, чтобы щель между боком и комингсом стала немного шире. Даша тоже не расслаблялась, стояла, прикрывшись моим телом и подняв ствол кипариса на уровень груди. А я, выкладываясь по полной программе, вносил в программу обманку динамические модели новых персоналей, чтобы успеть скорректировать сигнал, уходящий на Искин, еще до начала стрельбы. Когда двери лифта распахнулись и из него неторопливо выплыл меддроид с грузом, я как раз заканчивал заливать итоговый результат в соответствующую директорию. Изменить окошко на более актуальное успел буквально за секунду до того, как захлопал игольник Беклемишевой. Ну, а результат скоростной стрельбы, парализованные тушки, оседающие на пол, увидел уже в прыжке на разрыв связок. Имплантаты выжег, по субъективным ощущениям, в самые последние мгновения. Проверив глазки, закинул одно из тел на плечо и рванул к капсуле. Там в сердцах швырнул людоловку прямо на грузчиков, сдвинулся в сторону, чтобы не мешать сестрам Болотниковым втаскивать в шлюз вторую тварь, помог Забаве принести девушку с меддроида, выдал Насте с Лизой, уставшим дышать по очереди, последнюю необходимую маску и уже потом окончательно успокоился. Вторую пару, закончившую собирать свои объекты на палубе второго класса, завалили в том же самом стиле и без каких-либо проблем. А третья порадовала неожиданным и очень неприятным сюрпризом. Одна из людоловок, невысокая, коренастая и на редкость грудастая женщина лет 35, оказалась параноиком похлеще меня. На абсолютно безопасном, с ее точки зрения, корабле нацепила бронежилет скрытого ношения с эффектом мимикрии, да еще и не самый дешевый. Благодаря этому Забава, ясно видевшая аппетитную складочку между полушариями, демонстрируемую расстегнутым до неприличия верхом от комбиза, всадила обе парализующие иглы в защищенный корпус. Да, Федосеева, стоящая на подстраховке, не подкачала и поймала эту тварь в прыжке, но лишние 2 секунды, потраченные на нейтрализацию пары, пустили под откос плана и вынудили перейти к плану, который нравился мне значительно меньше первого. Чувствуя чуть ли не кожей, как стремительно утекают первые и самые важные мгновения – Я в темпе вытолкал девчонок из шлюза, выбросил следом за ними все 6 парализованных тушек людоловов, выскочил сам и еще в прыжке прикоснулся к сенсору комма, к которому заблаговременно привязал последовательность команд на самый крайний случай. Когда по всей палубе прокатилась почти одновременная волна лязга, с которым закрывались шлюзы спасательных капсул, раздраженным рыком пресек все попытки меня отвлечь и сунулся в кротовью нору. Слава богу, попытка не удалась, и я, заметно приободрившись, проверил содержимое папки «Не хочу», название которой идеально точно выражало мое отношение к этому сумасшествию. Ну, а обнаружив там 3 жалких голофота, оставшихся от функционала, имевшегося в наличии на момент начала стрельбы по твари в бронежилете, внимательно их изучил. Первое, демонстрирующее ходовую рубку корабля за миг до падения системы безопасности, заставило скрипнуть зубами. И совсем не из-за перекошенного лица людолова, нависшего над своим коммом. На заднем плане этой картинки было ясно видно 4 членов экипажа, которые были застигнуты врасплох на рабочем месте. Не без труда уняв вспышку гнева и пересчитав людей, которые уже превратились в заложников, я посмотрел изображение из 517-й каюты, представил ближайшие будущие жертвы насильников и заскрипел зубами от бессилия. Потом мазнул взглядом по парочке, сопровождающей меддроиды с совсем мелкими девчушками, как-то унял ярость, решительно свернул кучу окон, в одночасье ставших абсолютно бесполезными, и повернулся к девчонкам. Как вы, наверное, уже поняли, сука в бронике успела подать сигнал тревоги, и мне пришлось принимать экстренные меры. Результат ХМ несколько неоднозначен. С одной стороны, 10 людоловов из 17 парализованы и вскоре перестанут представлять какую-либо опасность для кого бы то ни было. 7 ублюдков, до сих пор пребывающих в добром здравии, надежно изолированы от абсолютного большинства пассажиров и членов экипажа. Система жизнеобеспечения возвращена к базовым настройкам. Левиафан вывалится из гипера уже через 40 секунд, то есть существенно раньше, чем было запланировано, и так далее. С другой, в распоряжении троицы главарей, в данный момент заблокированных в ходовой рубке, как минимум 4 потенциальных заложников. У пары, развлекавшейся в 517-й каюте, еще 3. Смешанная двойка, в момент падения системы двигавшаяся по коридору 4-й палубы, почти наверняка попытается использовать в том же качестве близняшек лет 10. Ну и, до кучи, тем пассажирам и членам экипажа, которые очнутся от медикаментозного сна в спасательных капсулах, медблоках и каютах, придется пережить 10 не очень приятных дней. В каком смысле? Хором поинтересовались Болотниковы, без особого труда пережив легкое головокружение при переходе из необыкновенного пространства в обыкновенное, я криво усмехнулся. У меня была всего одна реальная возможность обезопасить людей от большинства наиболее вероятных неприятностей. Ею я и воспользовался. Неужели залил в систему хаос дядьки Фрола? От избытка чувств дернув меня за рукав, торопливо спросила Забава, а когда я утвердительно кивнул, истерически расхохоталась на всю 8-ю палубу. Естественно, остальные девчонки не поняли причин ее безудержного веселья и забросали вопросами. Тратить время на пустопорожнюю болтовню я был не расположен, поэтому вытащил из ножен любимый тесак и приступил к не очень приятной, но необходимой процедуре, стал лишать людоловов даже призрачного шанса кому-нибудь навредить. Ну и, естественно, прислушивался к тому, что несла Беклемишева. Один из патриархов рода Логачевых, Фрол Романович по прозвищу Озорник, в молодости входил в десятку самых известных хакеров империи. Его отношение к закону было предельно уважительным, так что весь свой талант он тратил на помощь и спис на сшибательные розыгрыши. Не унялся и после того, как остепенился и вернулся в родное поместье. Однако параллельно издевательством над старыми друзьями и родственниками стал натаскивать талантливую молодежь. Хаос, от настоящего названия которого воспитанные девушки обязаны падать в обморок, он написал в молодости, а потом долгие годы использовал в качестве учебного пособия. Стараниями таких деятелей, как мой любимый мужчина, эта программа постепенно обросла кучей разнообразных дополнений и превратилась в настоящий кошмар для программистов. Реанимировать систему безопасности Левиафана и эскины корабля можно даже не пытаться, перерезав очередному паралитику связки под коленями и подмышками, добавил я. Все, что я не внес в реестр исключений, окончательно и бесповоротно мертво, а попытка получить доступ к этим самым исключениям положит практически любое используемое устройство. Забава, слушавшая этот монолог с довольной улыбкой, вдруг помрачнела, торопливо оглядела бесконечный ряд заблокированных люков спасательных капсул, затем пробежалась по сенсорам комма и, наконец, доперла до некоторых следствий применения ХМ, хаоса. Связи нет и вряд ли появится, все двери заблокированы, вероятнее всего, наглухо, и ты упомянул про 10 не очень приятных дней. Яр, что еще я упустила? Я деловито перерезал последнюю связку, вытер нож о комбез жертвы и выпрямился. Корабли и капсулы переведены в противоабордажный режим, а все арсеналы, двери, лифты и большая часть межпалубных переходов в режим монолит. Наглухо заблокирована любая связь, включая межсистемную. Внутренняя сеть, генераторы рекламы, голограммы и иллюзии приказали долго жить. ВСД видит только продукты питания, причем те, химический состав которых не позволяет использовать их в качестве компонентов самодельной взрывчатки. Изменение настроек системы жизнеобеспечения невозможно. Для возвращения в строй гиперпривода требуется физическая замена блока управления. И еще кое-что по мелочам. Когда ты все это успел? Ошалело, захлопав ресницами, спросила Лиза. Основной объем работы был проделан еще во время занятий с дядькой Фролом и под его же контролем, честно признался я. А тут я, в основном, допиливал уже имевшиеся теоретические заготовки под вполне реальную конкретику. Миленько, хмыкнула Федосеева и задала правильный вопрос. Кто идет на охоту за смешанной парой? Я подкинул нож, поймал его за лезвие, заляпанное кровью, и протянул панацея. О целях этих ублюдков мы до сих пор не знаем ровным счетом ничего. Следовательно, Забаве придется провести экспресс-допрос в полевых условиях. Ты, Даша, будешь ее прикрывать, а охотиться пойду я в компании с Настей и Лизой. Глава 13. Анастасия Шереметьева. 25 марта 2352 года поехал. По пути к единственному межпалубному переходу, оставленному незаблокированным, Лаки не сказал ни слова, зато оказавшись на площадке перед единственным широченным пандусом, ведущим вниз, вдруг остановился, задумчиво оглядел стены, отделанные розовым мрамором или высококачественной имитацией под этот материал, и, не отрывая взгляда от далекой двери седьмой палубы, негромко заговорил. 2 минуты на вопросы, жалобы и предложения, потом я проведу инструктаж, и мы отправимся дальше. Не успел он договорить, как Лиза возмущенно поинтересовалась. Если экспресс-допрос – это пытки, то почему ты поручил столь неприятное дело девчонке? Эта девчонка – практикующий военный хирург, освоивший методику экспресс-допросов на вполне реальных людоловах и с этим делом справится ничуть не хуже меня, без тени раздражения ответил он. Кстати, вам стоит выбросить из головы всю ту чушь о гуманизме, которую с детства слышали от родителей, с голоэкранов и в сети, вспомнить о том, что там, внизу, нас ждут не люди, которые собирались продать вас в рабство, и свыкнуться с мыслью о том, что их придется убивать. Представив себе допрос с использованием тесака, оставленного Забаве, Анастасия с большим трудом справилась с тошнотой. Потом вспомнила о том, что идет охотиться за Марьяной, и расплылась в мстительной улыбке. За последним дело не станет, там есть особа, в которую я, не колеблясь, всажу весь магазин. Парень пожал плечами, выждал секунд 10 и приступил к раздаче ценных указаний. Как и предполагала Шереметьева-старшая, им поручалось самое важное – не путаться под ногами, смотреть по сторонам и изображать стационарные огневые точки. Нет, она прекрасно понимала, что их ценность, как боевых единиц, да еще и в процессе охоты на профессионалов, близка к абсолютному нулю, соответственно, даже не подумала возмущаться. Наоборот, заметив искорки недовольства в глазах сестры, с силой сжала ее предплечье и отчеканила. Инициативы не будет. Логачев оказался ничуть не менее внимательным, скользнул к Лиске, приподнял пальцем ее подбородок и заглянул в глаза. Это не вирт и не игра. Тут нет права на ошибку, ведь цена любой ошибки – вполне реальная жизнь. Твоя, твоей сестры, Забавы или Даши. Я хочу, чтобы мы выжили. А чего хочешь ты? Доказать свою значимость? Продемонстрировать бесстрашие? Покрасоваться? Я поняла. Прости, можешь рассчитывать и на меня. Протараторила младшая, потом почему-то решила, что этого недостаточно, и торопливо добавила. От меня проблем не будет. Даю слово. Что ж, я тебя услышал, коротко кивнул он и подал команду начать движение. Тем самым жестом, который показал минутой ранее. Анастасия подобралась, выбросила из головы все посторонние мысли, поудобнее перехватила игольник, дождалась, пока Ярослав отойдет на оговоренное расстояние, и двинулась следом, осознанно копируя каждое движение порубежника, чтобы перемещаться так же плавно и бесшумно, как он. Когда парень приблизился к двери, за которой начиналась седьмая палуба, сбилась с шага, внезапно представив весь тот рукотворный лабиринт, который требовалось добросовестно осмотреть, и испугалась. Почти так же сильно, как тогда, когда наброшенный на голову капюшон отрезал ее от окружающего мира. Слава богу, в этот момент Ярослав прислонился к стене рядом с массивной створкой и прервал тишину. В противоабордажном режиме, то есть, при наглухо заблокированных дверях кают, развлекательных заведений и подсобных помещений, каждая палуба Левиафана превращается в плоскую решетку, состоящую из продольных и поперечных коридоров. Учитывая все тот же режим, обеспечивающий крайне неблагоприятную погоду для полетов разного рода микродронов, минимальное количество людей, требующихся для качественного осмотра всей этой территории, трое. А если учесть, что ко всему этому прилагается еще и полное отсутствие нормальной связи, то становится еще веселее. В общем, этот процесс займет достаточно много времени, но спешить нам некуда. Поэтому сейчас я объясню алгоритм действий на вполне конкретном примере, и мы приступим к делу, ради которого и покинули уютную восьмерку. Излишнее многословие, не самые стандартные обороты речи и непоколебимая уверенность, звучащая в голосе Логачева, помогли справиться с накатившим страхом, и Настя чуть-чуть расслабилась. А буквально через минуту, когда парень, пропавший в дверном проеме, два раза щелкнул языком, решительно легла на живот, подползла к невысокому порожку, который члены экипажей космических кораблей, оказывается, называли комингсом, и приняла предписанное положение, то есть, устроилась так, чтобы видеть и продольный, и поперечный коридор, но самой не отсвечивать. Три щелчка, но уже в ее исполнении, сорвали с места Лизу, и младшая сестра, в стремительном броске вдоль левой стены добежав до лаки, лежащего вплотную к углу, за которым начинался второй продольный, приняла такое же положение. «Твоя задача постоянно контролировать левый продольный и правый поперечный коридоры. Елизаветы, только тот продольный, к которому я ее буду подводить. Пропустите любое шевеление, будет плохо». «Всем», — мысленно повторила девушка и постаралась рассеять внимание именно так, как говорил Ярослав. Пока настраивалась на долгое и внимательное наблюдение, парень вернулся к ее углу, достаточно спокойно прошел до угла второго поперечного и замер, выпускает гибкий щуп с камерой на конце, мысленно отметила Настя, а через миг вздрогнула, так как Логачев исчез. Скоро появится в поле зрения Лиза и свернет к третьему поперечному, успокаивая себя, все так же мысленно пробормотала она, но вернувшийся страх лишь сильнее сжал ее в своих ледяных объятиях. Правда, совсем ненадолго, условный сигнал, поданный Лизой, дал понять, что Лаки показался во втором продольном и двигается дальше. Когда знакомая фигура снова появилась в поле ее зрения, девушка подала точно такой же сигнал сестре и почувствовала, что ее отпускает. Потом представила себе описанную решетку, траекторию движения единственного боеспособного человека в их тройке и тяжело вздохнула. Для того, чтобы осмотреть все помещения, ему предстояло пробежаться не по одной такой змейке, а ведь после семерки им предстояло последовательно пройтись еще как минимум по трем палубам. Если, конечно, смешанная двойка, которую я обозначил целью номер один, не ушла на третью, вторую или первую. Первая змейка далась тяжелее всего, Шереметьево-старшая то дергалась из-за слишком раннего или слишком позднего появления Логачева, то начинала видеть контуры несуществующих фигур в тенях дверных косяков, то холодела, заметив шевеление сестры. Однако к середине третьей, то есть во время осмотра полосы между третьим и четвертым продольными коридорами, она более-менее претерпелась к ожиданию опасности и начала думать о посторонних вещах. Порадовалась исчезновению навязчивой рекламы, вездесущих информационных табло и динамических голограмм-сюрпризов, активирующихся при приближении человека. Сообразила, почему в противоабордажном режиме не блокируются лишь два перехода, расположенных в диаметрально противоположных углах палуб. Удивилась количеству мертвых меддроидов, памятниками самим себе застывших в коридорах. Посочувствовала Дарье, вынужденной присутствовать при экспресс-допросе, проводимом дипломированным военным врачом. Потом задумалась о Лаке, вспомнила, как выглядит его обнаженное тело, и отказалась понимать, как такой громила может передвигаться настолько быстро, плавно и бесшумно. Эта мысль заставила обратить внимание на схожие промежутки времени между появлениями Лаки. Тут девушка ради любопытства активировала на комме секундомер и появление на четвертом почувствовала жгучий стыд. Парень, который тащил на себе практически всю тяжесть незримой войны с людоловыми, работал, как метроном, то есть, осматривал каждую ячейку решетки одинаково добросовестно и не позволял себе расслабляться, а она, выполняющая пусть и вспомогательную, но достаточно важную задачу, делала это абы как. С этого момента Анастасия загнала себя в некое подобие транса, рассеяла внимание, отключила голову и превратилась в придаток к глазам, автоматически реагировала на каждое появление Логачева и подавала условленный сигнал сестре, не дергалась из-за ее шевеления и ощущала себя заряженной на действие. Во время коротенькой передышки перед спуском на шестую палубу она ненадолго вышла из этого состояния, чтобы поделиться наработками с Лизой, а когда почувствовала, что прониклась и та, краем сознания отметила целесообразность этого решения и снова вернулась в транс, в котором и провела все время, пока Лаки мотался по змейкам шестерки и пятерки, а перед четвертой вылезла, заметив легкое напряжение, появившееся во взгляде и жестах этого парня. Почти уверен, что парочка спустилась ниже, ощутив ее внимание, криво усмехнулся он. Однако это не причина расслабляться. В общем, работаем в том же режиме, что и раньше. Договорились? Анастасия утвердительно кивнула, краем сознания отметив, что этот жест получился каким-то уж очень спокойным и уверенным. Потом обратила внимание, что из движений сестры напрочь пропали обычные суетливость, порывистость и резкость, чуть-чуть добавила глубины погружения и снова превратила себя в механизм, заточенный на выполнение одной единственной операции. Еще на две палубы, четвертую, которая, как и предсказывал Логачев, оказалась пуста, и третью, а перед спуском на вторую снова вернулась в обычное состояние на время получения очередных ценных указаний. С момента падения системы прошло больше 4 часов. Парочка, которую мы ищем, профи, они оставили мертвые меддроиды, но утащили детей. Значит, морально готовы ими прикрываться и, вероятнее всего, попробуют устроить засаду именно на второй палубе. Хотя бы потому, что у них будет куда отступить. В алгоритме наших действий это не меняет ровным счетом ничего. Вы делаете то же самое, что делали на предыдущих палубах, и стреляете только в тех случаях, которые мы оговаривали, а все остальное сделаю я, ну, или очень постараюсь. Коротенькая пауза, во время которой Анастасия почувствовала возвращение страха, продлилась считанные мгновения. Логачев ободряюще улыбнулся, пообещал, что все будет хорошо, и снова посерьезнел. Хочу напомнить, что нас ждет встреча с так плохо знакомой вам Марьяной Завадской. Это тоже ничего не меняет. Если у вас вдруг появится желание пообщаться с ней тет-а-тет, то я предоставлю вам такую возможность, но уже после того, как парализую и ее напарника-мужчину. Эта пауза прошла под знаком ярости, Шереметьева-старшая задыхалась от ненависти и дикого желания вцепиться в глотку твари, которая, строя из себя ближайшую подругу, заманила их с Лизой на корабль, который собирались захватить ее сообщники, а еще жаждала крови этой двуличной твари. Почувствовав ее состояние, Ярослав подошел вплотную и заглянул в глаза. На стен, месть – это блюдо, которое подается холодным. Чувства могут помешать и тебе, и твоей сестре, и мне, поэтому выключи их, пожалуйста, так же, как раньше, и спокойно жди. Тогда, как говорили древние китайцы, мимо обязательно проплывет труп твоего врага. Выключу, твердо пообещала она, дала себе еще пару секунд на переживание и прикрыла глаза. Потом расслабила сведенные плечи, убрала руку с рукояти трофейного игольника и коротко кивнула. Лаки ответил таким же кивком, затем посмотрел на Лизу, показал ей большой палец и словно подобрался. Все, работаем. Сестры дисциплинированно попадали по обе стороны от двери, заняли положение для стрельбы лежа, еще раз проконтролировали, насколько хорошо скрыты их силуэты от стрелков, которые могут лежать по другую сторону пандуса, и чуть-чуть скорректировали свои положения. А когда застыли в неподвижности, Логачев сдвинул в сторону дверь очередного межпалубного перехода и абсолютно бесшумно даже не пошел, а заскользил вниз, по самой середине перехода и держа скорпионы на уровне пояса. На серию негромких щелчков, разорвавших абсолютную тишину, Настя среагировала чуть ли не раньше, чем первая игла из чужого игольника покинула ствол оружия, поэтому открыла ответную стрельбу практически мгновенно. Цель не искала, дисциплинированно всаживала иглу за иглой в стремительно расширяющуюся щель между дверью на вторую палубу и стеной, причем почти в притирку к полу. За стрельбой сестры не следила, зная, что Лиза точно так же обрабатывает свой сектор ответственности, расположенный под потолком, и не позволяла себе отвлекаться на Ярослава, который продолжал нестись вниз по невообразимой траектории, состоящей из абсолютно безумных прыжков, перекатов, диких рывков из стороны в сторону и пробежек по стенам. Нет, краем глаза она все это контролировала, но только для того, чтобы не зацепить парня дружественным огнем, а еще не понимала, как он умудряется не только бежать, но и стрелять, слышала посвист игл, пролетавших мимо нее, но продолжала давить на сенсор. Первая и единственная вспышка страха, чуть было не выбившая ее из состояния внутреннего спокойствия, ударила по нервам сразу после того, как Лаки, подбежав к концу пандуса, вдруг метнулся влево, взбежал по вертикальной стене, оттолкнулся и, практически притеревшись к потолку, вылетел из поля зрения. Впрочем, на реакции девушки это никак не сказалось. После исчезновения парня она прекратила стрельбу, рванулась вперед прямо из положения лежа и, выкладываясь до предела, понеслась вниз, туда, где, возможно, убивали их единственного защитника. Дистанцию в 45 метров, да еще и на спуск, пронеслась за считанные мгновения. Оставшиеся 5 пролетела, перед падением подкрутив корпус так, чтобы коснуться пола в скольжении на боку, а не воткнуться в него грудью. Подкатившись к комингсу, скорее почувствовала, чем увидела точно такой же прыжок Лизы, а еще через миг услышала страшно довольный голос Логачева. «Девчонки, я вас обожаю!» Такой команды в списке, озвученном в переходе между 8-й и 7-й палубами, не было, поэтому Анастасия на миг впала в ступор. Однако, скинув с себя транс и сообразив, что Лаки разгуливает по коридору без скорпионов в руках, мигом оказалась на ногах, огляделась и огромным трудом удержала на месте содержимое желудка, сразу за отключенным медроидом, стоящим вплотную к стене поперечного коридора. В луже из крови валялось тело мужчины без доброй трети черепа. Переведя взгляд левее, сглотнула еще раз, ибо и пол, и стены, и даже потолок части продольного коридора, прилегавшие к дверному проему, оказались заляпаны все той же кровью и фрагментами мозгов. Зато мгновением позже, заметив за страшно изуродованным дроидом знакомое плечо, бедро и ноги, забыла обо всем на свете и рванулась к завадской. Картинка, обнаружившаяся за мертвой машиной, тоже не отличалась особой красотой, но никакой тошноты не вызвала. Тварь, которую она искренне считала старшей подругой, сидела, привалившись к медроиду, сжимала побелевшей левой рукой обрубок правой и остановившимся взглядом гипнотизировала кисти предплечья, валяющиеся чуть поодаль. «Два золотых выстрела в одном бою», — хохотнул Логачев, приобняв Настю за плечи. «Твоя сестренка умудрилась притереть иглу в угол между стеной и потолком, а твоя влетела в щель между полом и днищем этой железяки. А что с твоим боком и плечом?» Каким-то уж очень напряженным голосом спросила Лиза. «Мелочи», — отмахнулся тот. «Если бы вы промедлили хотя бы чуть-чуть, было бы значительно хуже. Лаки, черт, ты сейчас истечешь кровью!» В панике воскликнула Анастасия, развернув парня к себе и оглядев его комбез, продырявленный то ли в 5, то ли в 6 местах. «На стен, поверь на слово, это лишь царапины, которые Забава зашьет и заклеит за 10 минут. А то, что ты сотворила с госпожой Завадской». Уверенности в голосе Ярослава было хоть отбавляй, поэтому девушка нехотя оставила его в покое и повернулась к госпоже Завадской. «Ну, здравствуй, Мариш. Если ваон то тело без правого глаза и части черепа, тот самый знойный красавец, в постель к которому ты так рвалась, то прими искренние извинения. Он потерял товарный вид по нашей вине, а за отстреленную руку просить прощения не буду, ибо жажду сделать то же самое с тремя оставшимися конечностями». «Ну, и что тебя останавливает?» — подала голос Лиза. «Надеюсь, жгучее желание поделиться половиной конечностей с любимой сестрой?» «Нет, желание разобраться с причинами предательства». «Не было никакого предательства», — криво усмехнулась женщина. «Была самая обычная работа, на которую я согласилась за 6 лет до появления в вашем доме. Как говорят амиры, ничего личного, просто бизнес». Она разжала пальцы. «Хочет истечь кровью», — внезапно воскликнула Шереметьева-младшая, и тут события понеслись вскачь. Марьяна, с силой оттолкнувшись здоровой рукой, рванулась было к игольнику, но оружие, отброшенное точным выстрелом Логачева, улетело метров на 15, а тело Завадской начало превращаться в фарш от попадания и глобеих Шереметьевых. «Сука, сука, сука!» – заверещала Елизавета, сообразив, что их старшая подруга только что сбежала от возмездия в лучший мир. «Сука!» – согласился Ярослав, но расчетливая, бесстрашная и волевая, а Анастасия промолчала, ибо чувствовала пустоту на месте сердца и привкус железа во рту. Несколько следующих мгновений прошли мимо нее, она, словно выпав из жизни, не видела никого и ничего, а потом у нее потемнело в глазах, плечи почувствовали тепло чьих-то ладоней, а тихий, но очень уверенный голос озвучил на редкость простую и чертовски правильную мысль. «Собаке собачья смерть, верно», в унисон ему выдохнула сестричка, и никакой вечной памяти. «Сдохла, считай, не было». Шереметьева-старшая тряхнула головой, пару раз моргнула, чтобы побыстрее сфокусировать зрение на лице Логачева, и демонстративно развернула плечи. «Все, я в порядке. Что делаем дальше? А слабо устроить стриптиз?» – неожиданно предложил он, и, насладившись их одурением, мотнул головой куда-то в сторону. «Вон там, в поперечном коридоре, лежат девочки, которых сюда притащили эти твари. Из одежды, одни обручи пауков и капюшоны. Я, в принципе, переживу, но вы этого, думаю, так не оставите». Девушка проследила за его взглядом, увидела два тельца, лежащих на голом полу, и, на ходу срывая с себя блузку, рванула к ним. Лиска, естественно, сделала то же самое. Потом опустилась на колени перед девочками и принялась аккуратно, но очень быстро избавлять их от ненавистных украшений. Пара минут возни, и малышки превратились в куколок. Правда, платьица им были великоваты, но такие мелочи Шереметьевых не волновали. Удовлетворенно оглядев дело своих рук, они вспомнили о Логачеве, развернулись на месте и потеряли дар речи. За то время, пока они занимались спящими красавицами, он успел стянуть с обезображенного тела Завадской штаны и теперь задумчиво поглядывал на трусики. «Может, стоило попросить нас раздеться полностью? Живые и целые девушки, на мой взгляд, смотрятся значительно аппетитнее, чем свежий труп», — съязвила Лиза. «Ни вас, ни ее я есть не собираюсь», — буркнул Ярослав, покрутил в руке шмотку, насквозь пропитавшуюся кровью, и зачем-то продырявил нижний край обеих штанин. Потом убрал нож в ножны и мрачно вздохнул. «Трупа два, а ткани на нормальные волокуши толком и нет. А зачем нам волокуши? Девочки же совсем легкие. До шестой палубы не так уж и близко, пятеро людоловов еще живы, а любой груз на руках ограничивает возможности. Дальше объяснять, до шестой или до восьмой?» Мысленно согласившись с его логикой, спросила Анастасия, и получила убийственный ответ. «На восьмой палубе нет даже прикроватных ковриков, а у меня в каюте как минимум одна свободная спальня. Так, стоп, а как же режим монолит? Должны же у меня быть хоть какие-то привилегии?» В каюту Лаки и его девушек они влетели, как он выразился, по-боевому, то есть готовыми ко всему. Убедившись, что обе гостьи все еще в состоянии паралича, добавили им еще по одной игле и занялись делом. Анастасия и Лиза перенесли сладко спящих девчушек в одну из свободных спален и уложили на кровать, а единственный мужчина в их компании, опять отказавшийся от осмотра и перевязки ран, остался в гостиной. Как потом выяснилось, для того чтобы наскоро залить царапины каким-то медицинским гелем, выволочь людоловок в коридор и уложить на освободившиеся волокуши. Когда Шереметьевы закончили с мелочью и вернулись к Логачеву, он сообщил, что маски можно снять, затем оглядел девушек с головы до ног и сокрушенно вздохнул. Вот так смотрел бы и смотрел, кабы не совесть. В общем, где гардеробная, знаете, что нацепить поверх лифчиков, найдете. Боишься вспышки ревности? Показав пальцем в потолок, хихикнула Лиска. Не, себя, мои ревновать не будут, а я уже слегка расслабился и могу не удержаться. А что именно мы должны сделать, чтобы ты не удержался несколько раз подряд? Спошлила все та же Лиска, получила от старшей сестры по заднице и мстительно уточнила. Кажется, на стену из списка страждущих можно вычеркивать. Ладно, сдаюсь, перешутила, улыбнулся он и отправил их одеваться, а через пару минут нагрузил работой. В смысле, попросил поизображать бурлаков еще раз. Девушки вздохнули, но послушно впряглись в сбруи, собранные из обрезков двух комбизов, и потащили значительно потяжелевшие волокуши в сторону перехода на седьмую палубу. По сторонам поглядывали, почти не задумываясь, и по очереди оглядывались назад. Ну, а на метание Лаки, проверявшего каждое пересечение коридора, не реагировали, ибо привыкли. На первом пандусе основательно умотались, из-за того, что покрытие не скользило, и оба тела пришлось поднимать на руках. А перед последним отдыхать отказались, резонно заключив, что чем быстрее затащит этих тварей еще на один уровень выше, тем быстрее расслабится. В общем, быстренько взвалили людоловок на плечи, отпустили Лаки метров на 25 и поплелись следом, привычно уставившись ему в спину и считая шаги. А когда он, перешагнув через комингс, вдруг сорвался на бег и исчез, сбросили грузы на пол и рванули следом, на ходу выхватывая из кобуры игольники. Как оказалось, многочасовая тренировка и рефлексы, наработанные во время осмотра почти всего корабля, даром не прошли. В 3 метрах от комингса обе сестры совершенно одинаково завалились на пол, заняв все то же положение для стрельбы лежа, осторожно выглянули наружу и снова сорвались на бег, а где-то шаги на 20-м услышали усталый голос Забавы: «С ней все в порядке». «Ну-у-у, почти. Есть трещины в нескольких ребрах и пара легких ранений, но с ними я уже разобралась». Яр скрипнул зубами, еще раз оглядел спящую Федосееву, лежащую чуть в стороне от груды окровавленных и страшно обезображенных тел, сглотнул подступивший к горлу комок и приказал: «Рассказывай». Смотреть на результаты трудов военного хирурга было неприятно, но, можно сказать, в меру. Так что Анастасия почти без внутреннего сопротивления перешагнула через труп с 4 обрубками вместо конечности и, равнодушно оглядев еще несколько менее потрепанных тел, бездумно встала так, чтобы держать в поле зрения дверь в межпалубный переход, о котором рассказывала Забава. «Тушка, которая в данный момент лежит за твоей спиной, второй помощник капитана этого корыта и по совместительству тот самый ублюдок, который хакнул систему безопасности корабля. В момент падения системы он спускался с 9-й, технической палубы, на которой потрошил свои нычки. Пандус, ведущий наверх, вы не проверяли, ибо не видели смысла, а зря. Скот, который меня чуть не убил, в это время лежал прямо за дверью и с помощью камеры на гибком щупе наблюдал за всеми нами. Хотя нет, вру, до двери он добрался не сразу, ибо не видел момента, когда Даша натягивала трофейный бронежилет. В общем, первые 2 иглы он всадил в нее, как в более опасного противника. А она после удара в бок перевела падение в перекат, сходу метнулась ко мне, выдернула из-под следующей иглы, сбила на пол и, прикрывая собой, затолкала за меддроид. Слушая описание боя, Анастасия то и дело ловила себя на мысли, что бредит. Ну не могли 2 молодые девушки, пусть даже и выросшие на рубеже, настолько адекватно среагировать на внезапный обстрел, а затем придумать и реализовать единственный более-менее реальный план выкрутиться из очень непростой ситуации. Однако многочисленные выбоины в покрытии пола, искореженные боковые обтекатели меддроидов и 4 страшно изуродованных трупа неопровержимо свидетельствовали о том, что бой был именно такой, как рассказывала Забава. А значит, эта парочка, определив тип используемых игл по характеру повреждений, отодрала от неподвижных машин по обтекателю, кинула их на парализованных пленников и, спрятавшись за своеобразными передвижными укрытиями, расползлась в разные стороны. А потом, попеременно двигая щиты вперед и хладнокровно прикрывая друг друга плотным огнем, подобралась на расстояние, с которого сумела зацепить стрелка парализующей иглой. В общем, этот уродец лишил нас 5 пленников и случайным выстрелом убил девушку, которая приехала на последнем меддроиде, закончив описывать процесс захвата. Угрюмо буркнула Забава: «Первых было не жалко, а вот ее гибель меня сильно расстроила, и я очень постаралась вытрясти из этих уродов все, что они знали. А когда докопалась до причин, из-за которых чуть не захватили наш корабль, мягко выражаясь, охренела. Настолько, что пристрелила всех, кто еще дышал», — напряженным голосом спросил Ярослав. Забава кивнула и повернулась к Шереметьевым: «Девчат, эта грязь ведет в такие верха, что меня потряхивает до сих пор. Так что простите, но запись допроса увидит только Лаки». С 8-й палубы ушли сразу после того, как Панацея осмотрела и обработала раны своего парня, вывела Дашу из медикаментозного сна и убрала в игровую БРС-ку баллончик с биогелем и медицинские инструменты. А Настя с Лизой прикрыли тело несчастной пассажирки верхней одеждой, позаимствованной у более-менее целых трупов. Когда начали спускаться по пандусу, Яр, придерживавший полусонную подругу за талию, достал из кобуры правый скорпион, сменил тип используемых игл и всадил по паре комбинированных в головы людоловок, так и валявшихся на середине подъема. По 7-ке и 5-ке 6-ки шли в привычном режиме, только распределив секторы наблюдения чуть-чуть по-другому, и позволили себе расслабиться только после того, как перешагнули через коминг с каюты и наглухо заблокировали дверь. Правда, расслабились не все. Забава, выяснив у Лизы, в какую спальню занесли мелких, унеслась их осматривать. А Ярослав, усадив Дашу прямо на столешницу, помог ей раздеться, затем вернул на пол и повел укладывать в медкапсулу. Проводив их взглядом, Анастасия потерянно огляделась по сторонам и вдруг почувствовала себя ненужной, а через пару секунд схлопотала под затыльник от сестры. «Ну, и что ты раскисла? Они нас приняли, считают своими и больше не будут водить за ручку». «Приняли?» – иронично переспросила девушка и отшатнулась, увидев, как изменился взгляд Елизаветы. «Дура, они пытаются нас защитить от общения с ИСПшниками, ведь при допросе нас не было, запись нам не показывали, а на комме Забавы есть заявление, в котором она открытым текстом говорит, что наше дело десятое». Посмотрев на проблему под этим углом, Настя почувствовала, что горит, и понуро склонила голову. «Дура, и еще какая, но я исправлюсь, хотелось бы верить», – проворчала младшая, но уже без прежней злости, и, раздеваясь на ходу, двинулась в сторону ванной. «Идем, помоемся, а потом посмотрим, что съедобного ныне предлагает ВСД». Перешагнув через коминг с помещения, которое еще совсем недавно выглядело, как фрагмент ожившей сказки, но не увидев ни полыньи, ни заледеневшего озера, ни звездного неба, Анастасия почувствовала себя так, как будто у нее отобрали часть души, и расстроилась еще сильнее. Раздевшись, поежилась и обхватила себя руками, хотя в ванной было тепло. Потом вспомнила, что жива, здорова и не в плену, мысленно обозвала себя неблагодарной и, заметно приободрившись, влезла вслед за сестрой в душевую кабинку, прямо под струи тропического ливня, бьющие с потолка. Через десяток секунд ливень прервался, и девушка закрыла глаза, чтобы в них не попало жидкое мыло, брызнувшие со всех сторон. А после того, как процедура закончилась, запустила пальцы в волосы и с наслаждением вспенила густую маслянистую жидкость. Услышав шелест открывающейся двери, приоткрыла один глаз, выглянула из кабинки и, увидев мрачное лицо Лаки, дико перепугалась. «Что-то с Дашей? В каком смысле?» Непонимающе нахмурился парень, потом сообразил, почему она задала этот вопрос, и виновато улыбнулся. «Нет, с ней все в порядке. Через 8 часов будет, как новенькая. Просто, оказывается, я до смерти устал. И извините, сейчас выйду. Пфф, скажешь, тоже». Фыркнула Лиска и призывно махнула рукой. «Иди к нам. После всего, что между нами было и, надеюсь, еще будет, стесняться друг друга как-то глупо. Иди, иди». Раздалось из-за его спины, и легкий толчок в спину заставил Ярослава сделать шаг вперед. «С твоими ранами лучше особо не шевелиться, а девчонки помогут помыться, причем очень ласково и нежно. Ну, а я со спокойной душой подниму мелочь. Может, стоит», начал было он, затем сдался, а уже через несколько минут блаженно простонал. «Боже, какой кайф, то ли еще будет». Угрожающе нахмурив брови, пробасила младшенькая, не справилась со слишком брутальным образом и хихикнула. «Но не сегодня, а то Забава нас убьет». Покосившись на пунцовое лицо и полыхающие уши сестры, осторожно намыливающий короткий ежик наклонившегося Лаки, Анастасия грустно улыбнулась, в отличие от Лизы, пытающейся скрыть стеснение и робость за показным весельем, она чувствовала себя вполне комфортно. Да, где-то далеко-далеко ощущались и желание, и предвкушение, и трепет, и интерес к обнаженному мужскому телу, и много чего еще, но уважение на грани преклонения, которое она испытывала к этому парню, с легкостью забивало все остальное. Мужчина, который, вероятнее всего, станет у меня первым, и такое спокойствие, отрешенно отметила она, набрала полную ладонь моющего средства и без всякого внутреннего сопротивления опустилась на колени, а когда намылила бедро, увитое жгутами идеально просушенных мышц, также мысленно поправилась. Нет, невероятнее всего, а во что бы то ни стало, решение, принятое вот так, осознанно, а не под влиянием алкоголя и красоты сказки, устроенной Логачевым и его девушками, внезапно напомнила, что их знакомство началось с обмана. Желание открыть правду, извиниться и объяснить причины, вынудившие их скрыть свою настоящую фамилию, оказалось настолько сильным и острым, что Анастасия тут же оказалась на ногах. «Ярослав, я должна представиться заново. Анастасия Игоревна Шереметьева, дочь управляющего Усть-Илимским филиалом Имперского банка, сбежала из дому, чтобы расстроить матримониальные планы отца, и, нет, не так, внезапно потемнев взглядом, гневно выдохнула Лиза. Мы сбежали из дому, поддавшись профессиональным манипуляциям Марьяны Завадской, получили от нее новые айдишки, коммы и билеты на фамилию Болотникова, из-за чего были вынуждены также представиться и вам. Девчат, я знакомился не с родом, а с вами. Не задумавшись ни на мгновение, улыбнулся Лаки. И, как уже убедился, сделал идеальный выбор. Вы оказались личностями, достойными уважения, заставили затрепетать мое черствое сердце и спасли жизнь. Черт, Яр, мы не на приеме, а в душевой кабинке и голышом. Возмущенно напомнила младшенькая. Неужели нельзя сказать то же самое, но без великосветских заморочек? Запросто. Но лучше я дам почувствовать свое отношение, ухмыльнулся он, притянул ее к себе, подарил легкий, но чувственный поцелуй в губы, а потом аналогично порадовал и Анастасию. Будем считать это авансом. Хихикнула порозовевшая Лиска и пошла в атаку. Причем и в прямом, и в переносном смысле этого слова, шагнула вперед, уперлась грудью с возбужденными сосками в живот Логачева и грозно нахмурила брови. «Ты должен нам жизнь, и мы готовы взыскать этот долг натурой». Парень притворно нахмурился, несколько очень долгих мгновений изображал колебания, а затем нехотя капитулировал. «Договорились, но все взыскания только после того, как я получу разрешение у Забавы, а то убьет, реанимирует и убьет еще раз». Для закрепления достигнутых договоренностей расшалившейся младшенькой срочно потребовался еще один поцелуй, но Анастасия, ни на миг не забывавшая о том, что на теле этого парня 6 так называемых царапин, успокоила ее шлепком по заднице и ткнула носом в одну из ран, заклеенных бягелем. Та покраснела снова, на этот раз от стыда, попросила прощения и перестала валять дурака. Помогла смыть с Логачева остатки жидкого мыла, выбрала самый щадящий режим сушки волос и тела, а затем собственноручно закутала парня в банный халат. Настя, справившаяся со своим халатом без посторонней помощи, быстренько нарезала ей задание на ближайшие полчаса и умчалась в спальню, выделенную мелким. Коротенький коридор пролетела на одном дыхании, перед нужной дверью остановилась и вдруг сообразила, что стоит слева от дверного проема, положив руку на рукоять игольника, каким-то чудом оказавшегося в кобуре на бедре. Сначала опешила, но немного подумав, пришла к выводу, что наработала очень полезную привычку, которую в дальнейшем надо будет хорошенечко закрепить. Ткнула в сенсор, осторожно заглянула в стремительно расширяющуюся щель и аж задохнулась от лютой ненависти к Марише и ее коллегам. «А вот и Настя!» – проворковала Забава, явно продолжая начатый ранее монолог. Последние полчаса она помогала нашему спасителю обрабатывать раны и, как только закончила, сразу же прибежала к нам. Девчушки, вжимавшиеся в ее грудь, прекратили сотрясаться в беззвучных рыданиях и повернули к Анастасии зареванные личики. А она, мгновенно включившись в предложенную игру, продолжила смещать внимание мелких с их личных проблем на проблемы Логачева. Ему уже значительно легче, он почти перестал морщиться от боли и, как все нормальные мужчины, сразу же захотел мяса. «Лиза, моя младшая сестренка, вот-вот воплотит в реальность эту мечту, а значит, минут через 20-25 наш спаситель будет благодушен и ленив, как сытый и хорошо выспавшийся кот». «О, замечательно!» — обрадовалась порубежница. «Значит, ванная свободна, и мы с девчонками сможем хорошенечко помыться». Чуть-чуть успокоившаяся мелочь послушно сползла с кровати и, не выпуская рук панацеи, двинулась к двери. Не доставила проблемы в ванной, без пререканий влезла в душевую кабинку, безропотно вытерпела не очень приятную процедуру сведения маркера и не сказала ни слова, получив вместо белья и нормальной одежды футболки Дарьи. «Может, мне сбегать и спроси», увидев, как девчонки, еле сдерживая наворачивающиеся слезы, влезают в новые наряды, начала Настя, но прервалась на полуслове, увидев кривую усмешку Забавы. «Уже спрашивала, там только продукты питания, даже для нас, зато живы, здоровы и не в плену». Неожиданно для самой себя заявила она и опешила, услышав эти слова, мелочь наплевала на отсутствие белья, мгновенно посерьезнела, торопливо влезла в футболки, разгладила подолы получившихся платьев, развернула хрупкие плечики и гордо вскинула подбородки. «Кровь не водится», удовлетворенно заключила Беклемишева и обратилась к девочкам. «Ну что, к разговору готовы?» Два диаметрально противоположных ответа прозвучали практически одновременно, и Анастасия тут же присела на корточки перед той, которая сказала нет. На головах не прически, а вороньи гнезда. Это не дело. Не одолжите резинки или какие-нибудь веревочки. Просьба была логичной, поэтому торжественный выход в гостиную был задержан еще на пару минут. Но как только мелочь обзавелась аккуратными хвостами, две взрослые и две совсем юные девушки, шлепая по полу босыми ногами, величественно выплыли в коридор и вскоре оказались в гостиной. Лаки обнаружился на диване, сидел, устало привалившись к спинке, и гипнотизировал взглядом кусок исходящего паром мяса, еще не тронутый ни ножом, ни вилкой. Однако, заметив серьезные лица младшей половины процессии, мгновенно оказался на ногах, церемонно склонил голову и поздоровался. Девчушки ответили тем же, видимо, решив, что делать реверансы в футболках с чужого плеча как-то глупо, и представились. Титовы, Анна и Татьяна. Потом сделали небольшую паузу и чуть путано, зато очень искренне поблагодарили Ярослава Викторовича за спасение. «Я сделал то, что должно», — отчеканил Логачев, затем поправил скорпионы, топорщащие халат, сжал коленями его полы, присел на корточки и мягко улыбнулся. «А теперь, когда официальная часть встречи позади, давайте знакомиться заново. Итак, я, просто Ярослав, я Рылилаки, в упор не слышу обращений на «вы», люблю веселые шутки, вредные розыгрыши, искренности умные вопросы, не терплю вранья и с большим трудом переношу лишние церемонии. С забавой Настиной вы уже знакомы, а вон ту ягозу, которая пыталась меня заставить ездить в гордом одиночестве, зовут Лизой. Аня и Таня, приняв предложенный формат общения, снова представилась та, которая была чуть повыше, и грустно вздохнула. Боюсь, что для веселых шуток у нас неподходящее настроение, зато вопросов море. Что ж, тогда садитесь за стол, наливайте себе по бокалу сока, чтобы не тратить время впустую, когда пересохнет горло, и задавайте самый первый, задали. После того, как выполнили все его распоряжения и выдержали небольшую паузу,